Глава 41. Я сидела на заднем сиденье в машине, спрятав лицо в ладони. Мы едем куда-то в неизвестном мне направлении. Да и кто бы мне сказал, куда, если бы я спросила? Не смогла я не согласиться на ее предложение. Ксения устала ждать моего ответа и уже занесла палец над кнопкой отправки видео. Мне пришлось отреагировать единственно возможным способом. Осознание того, что я стала виновницей всей этой ужасной истории, топило меня, как густая болотная вода, заползающая в горло с каждым сантиметром погружения в трясину. Если бы Саша не вернулся за мной на той дороге, ему бы не пришлось меня защищать от тех уродов. Он не стрелял бы в сына сенатора. Вообще ничего этого не случилось бы. Жил бы себе дальше и не тужил. Развивал свой бизнес, может быть, встречался бы с кем-нибудь. Мои мысли тут же метнулись к Ксении. Я опустила руки и посмотрела на нее, сидящую на переднем пассажирском. Какая же она гадина! Просто невероятная! Ядовитая змея, столько лет отравлявшая жизнь Гордеева и пьющая из него кровь. И сейчас у нее на руках возможность испортить его жизнь окончательно и бесповоротно. Или еще хуже, прервать ее таким страшным предательством. Зачем я снова думаю о том, как Сашу убивают в тюрьме? От этого на мои глаза опять наворачиваются слезы, которые я не могу остановить. Мне больно внутри и снаружи. Сердце бьется по ту сторону ребер, будто в нем все шестеренки поломались, и механизм пошел в разнос. Я на страшном распутье, и нет здесь хорошей дороги. На этом камне написаны только муки и страдания для моего любимого. Направо пойдешь. Ксения отправит видео, и Рязанов отомстит обидчику его сына. Налево пойдешь. Саша останется один, без меня, с этой холодной невменяемой стервой, которая вновь влезет ему под кожу, чтобы выпить до конца. Как я могу уехать куда-то и жить с новым именем и деньгами, зная, что он останется здесь с разбитым сердцем и этой анакондой вокруг шеи? Для Саши нет хорошего варианта. Нет спасения. Разве что пойти прямо. Я громко шмыгнула носом и потянулась за своей сумочкой, лежащей на сиденье между мной и телохранителем. «Куда?» — предостерег он меня. «Можно я платочек возьму?» Жалким гнусавым от слез голосом спросила я, размазывая скатившуюся слезу по щеке. «Бери!» — брезгливо поморщился бугай. Ксения даже не удостоила меня вниманием. «И отлично!» Я раскрыла сумочку и стала в ней копаться, типа в поисках упаковки с бумажными платочками. А сама взялась за телефон прямо внутри и зажала две боковые кнопки, что было запрограммировано на отправку сигнала СОС в специальные службы и моему экстренному контакту — Саше. Свободной рукой я выдернула один платочек и начала громко в него сморкаться, чтобы отвлечь внимание от руки с телефоном. Надо продержать несколько секунд, и сигнал с моими координатами улетит тому, кто обязательно меня найдет и спасет. Он всегда это делает, даже если прошло 2 года, и мы друг друга ненавидим. Я не позволю Ксении и дальше отравлять его жизнь. Я не смогу существовать с этой мыслью в любой точке земного шара и любым количеством нулей на счете. Я не знаю, чем это для меня закончится, но я должна остановить ее. Теперь главное делать вид, что я на все согласна, и тянуть время, пока Саша вместе с парнями не приедут за мной по сигналу GPS. Они обязательно меня найдут и разберутся со всей этой шайкой. Я вытащила еще один платочек для правдоподобности и отставила сумку в сторону. Не подведи новый телефон. За окнами пейзаж разительно поменялся. Мы, кажется, за городом, в каком-то очень старом районе недалеко от Москвы. Тут вокруг сплошные стены металлических гаражей длинными рядами, древние 2- и 3-этажные дома и много деревьев. К одному из таких строений в конце длинной пустынной улицы мы и подъехали. Когда-то это, наверное, был красивый дорогой дом, но теперь он обветшал, несмотря на следы недавнего ремонта. Высокие деревянные окна, маленькие балкончики с поеденными ржавчиной перилами. Все выбрались из машины. Меня тоже довольно грубо выдернули, хоть я и не сопротивлялась. Сопроводили в открытый единственный подъезд дома. Гулкая стертая лестница вела нас на 3-й этаж. На верхней площадке находилась единственная металлическая дверь, которая выглядела вполне современно, в отличие от всего остального дома. Ксения вошла первой. Меня втолкнули за ней. За дверью оказалась просторная квартира с винтажной, но вполне ухоженной мебелью. Скорее всего, Ксения снимала ее в качестве временного убежища. Район тихий, и вокруг нет никого. Если что, никто не услышит мои крики. Но лучше об этом не думать. «Садись!» Ксения кивнула мне на длинный диван у стены в большой угловой гостиной. Высокие окна выходили на две стороны, и за ними располагались те самые маленькие балкончики. Одно из окон открыл телохранитель, и комната начала заполняться свежим воздухом. Потом грубо усадил меня на диван, потому что я замешкалась, пытаясь оценить вид из окна и способы побега, если понадобится. Третий этаж — одна лестница. Вариантов немного. «Что теперь?» Я сложила руки на коленях. Сумочку с телефоном у меня опять отобрали, и она теперь стояла на большом письменном столе, за которой села Ксения и открыла ноутбук. «Сиди и молчи. Я все подготовлю, и тогда позвонишь Саше», — ответила она, не поднимая взгляда от экрана. «И что мне ему сказать? Он же не поверит». Мне пришла в голову мысль, что он действительно не поверил бы в мои слова, что я ухожу от него в очередной раз. Не после того, что между нами было и есть. «Поверит. Я дам тебе такой текст, что он всему поверит». Ксения все же взглянула на меня оценивающе. «В прошлый раз поверил и сейчас поверит. Он больше не такой, как раньше», — зачем-то добавила я, хотя это, наверное, было лишним, раз я ей подыгрываю. Но во мне все кипело от мысли, что она считает его тем же самым Гордеевым, что и до нашей новой встречи. Мы оба изменились, и я считаю, что в лучшую сторону. Потому что теперь у нас есть мы. Мы. Это намного больше, чем было когда-либо, и максимум, что нам нужно для счастья. «Люди не меняются, поверь мне, они только делают вид». Ксения что-то набирала на клавиатуре, хмурилась, снова набирала. «И Гордеев, и ты, все вы такие же, как и раньше, простые и предсказуемые». «Я уже не такая». Эта мысль пронеслась в моей голове в ту же секунду, как я увидела, что на столе лежит телефон Ксении, тот самый, в котором видео. Может, где-то еще есть копия, может быть, я слишком рискую. Но если это поможет выиграть время, и Ксения не успеет его отправить в то же мгновение, как раскусит меня, то я должна хоть что-то сделать. Не верю я ей, и не могу просто так сидеть и ждать спасения. Я перевела взгляд на ноутбук. Копия видео может быть в нем. Для верности мне нужны оба. Я закашлялась сильно и долго. «Можно мне водички?» — попросила я у телохранителя. Тот глянул на Ксению вопросительно, и она кивнула в ответ, занятая своим делом. Бугай вышел из комнаты, отправившись на кухню. А я вся подобралась для рывка. «Боже мой, кто это?» Я изобразила испуг, глядя в окно за спиной Ксении. Она резко обернулась, как мне и нужно было. Я вскочила с дивана, в один шаг оказалась у стола и, схватив с него ноут и телефон, со всей силы швырнула их в открытое второе окно. Ксения развернулась слишком поздно, чтобы помешать мне, но вполне, чтобы увидеть и услышать звук, разбивающийся об асфальт под окном техники. «Ах ты, сучка!» Она резко встала из-за стола, ошеломленно глядя на меня и окно. «От сумасшедшей суки слышу!» — попятилась я.